Генсек Международного института идеи Чичи прислал высшему руководителю Ким Чен Уину корзину цветов, а генсек Международного совета Ким Чен Ирской премии Мукеши Шарма и директор совета Александр Проханов, являющийся главным редактором российской газеты «Завтра», подарок. Они посещают нашу страну по случаю Дня Звезды. Корзину и подарок передали 15 февраля соответствующему работнику. В тот день был передан подарок высшему руководителю Ким Чен Уину от имени Международного института идей Чичи.